Глава сороковая. Когда поднявшийся мост сзади встал на стопоры, Брейн с облегчением заглушил мотор и вышел из машины. Грик вышел тоже. «А получилось немного резвее, чем я рассчитывал», — признался Брейн. «Да, эти две ракеты пришли совершенно неожиданно». «И тот борт с пулеметом». «Нет, какой-то такой борт я ожидал. Это вполне в повадках местных ребят. Но ракеты...» Грик покачал головой. «Зато мы заслужили обед», — сказал Брейн. «Со всеми бонусами». Тут Грик заулыбался, и печать озабоченности на его лице растворилась в предчувствии встречи с Ромом. «Тогда вы, сэр, идите, запускайте процесс. А я быстренько дробовик почищу и к вам», – засуетился Грик. «Это чистка не к спеху». «Но нет, я так не люблю. У меня издавна заведено. Вышел из боя живой. Почисть оружие». «Ну что ж, принцип хороший», – согласился Брейн и отправился наверх. Умыться и начать приготовление обеда. Почти что праздничного, поскольку, во-первых, пару раз они были в опасной ситуации, а во-вторых, в этих неожиданных обстоятельствах проявилась слаженность команды. Грик показал себя с самой лучшей стороны, учитывая, что 8 лет инвалид Гоберли только пил. Ну и еще лазил по отвесной стене. К тому времени, как Брейн уже заложил в Мейдер целых 5 картриджей, как-никак день был непростой, явился Грик, умытый, и в новом комплекте фланелевой домашней робы, которую надевали в свободное от службы время. В руках он держал две бутылки рома, большую и половинную. «Ладно, сегодня пусть так», – согласился Брейн, хотя, согласно расходному довольствию, даже в случае чрезвычайных обстоятельств, вызванных боевой обстановкой или тяжелыми погодными условиями, полагалось не более половины литра в сутки. С погодными условиями был порядок и даже жарковато, а вот боевая обстановка сегодня оказалась что надо. «Значит, завтра идем на прорыв?» – спросил Грик, подсаживаясь к столу и начиная открывать бутылки. Брейн заметил, что у капрала снова трясутся руки, правда, уже не так сильно. «Да, думаю, они ждут, что мы рванем в последний день аренды машины. А мы рванем завтра». «Мы можем держать машину сколько угодно. По крайней мере, разбойники думают именно так», – сказал Грик, расставляя стаканы. Потом бросил на Брейна быстрый взгляд, и тот кивнул, после чего капрал начал разливать. Брейн заметил, что Грик усилием воли заставил дрогнувшую руку остановиться на половине порции, хотя ему очень хотелось налить по полной. Даже кадык судорожно дернулся. Но капрал превозмог себя, перевел дух и поставил бутылку на стол. «Ну что?» – спросил он, боясь притрагиваться к стакану. «Одну минуту». Брейн открыл дверцу многокамерного мейдера и стал выкладывать блюда на одноразовые тарелки. «Эх, пирог опять закристаллизуется», – посетовал Грик. «А вот и нет. Я выбрал вариант с отложенной готовностью. Он еще 20 минут будет доходить до кондиции. Хитрая технология». Под горячее выпили, стали есть. Какое-то время молчали, мысленно подводя итоги. Каждый свои. Брейн кивнул, и Грик налил еще по одной. «Нужно подобрать на карте еще пару полигонных точек, куда мы сможем завести преследователей». «Ракетчики гоняться не будут», – заметил Грик, ковыряя вилкой волокна искусственного мяса. «И ракетчики не будут, и, возможно, кто-то еще». Как и следовало ожидать, реальная обстановка заметно отличается от спутниковой карты. Поэтому нам нужно больше проработанных участков. Иначе они наши маневры запросто вычислят и устроят засаду. Допив ром с горячими закусками, Они, не прерывая беседы, перешли к подоспевшему пирогу с фруктовой начинкой. При такой обильной пище хмель выходил очень быстро. Однако Брейн видел, что Грик в порядке. Как напарник, капрал оказался очень важен, и Брейну было бы небезразлично, как его напарник себя чувствует. После еды они переместились в штабную комнату, где за широкими экранами терминалов приступили к повторному составлению маршрутных карт, от которых на завтра зависело очень многое.